утро Антон Антонович встречал с больной головой, изжогой и сознанием полной своей никчемности. Причем первые два обстоятельства были логическим и закономерным итогом последнего. Оно же, в свою очередь, явилось на свет в результате скандала с супругой, начавшегося по возвращении домой и длившегося едва ли не до полуночи. В процессе оного супруга съехала к матери, а Антон Антонович напился, о чем теперь искренне сожалел. А в придачу ко всему день выдался жарким, душным, наполненным предчувствием грозы, которая или принесет облегчение, обрушив на городок водяные потоки, или наоборот, лязгнет громом, погоняет пыль по дворам, полыхнет напоследок молнией, да и уберется, не проронив ни капли. В общем, перспективы погоды были неясны, но в редакции «Путь в неизведанное» явно на грозу не рассчитывали. Все окна были распахнуты настежь, подпертые где камнями, где сложенными в несколько раз газетными номерами, сунутыми между подоконником и створкой, а где и ручками швабры. Открыты были и двери, но против ожиданий сквозняк по комнатушкам не гулял. Скорее слабо, лениво перекатывались волны жары, принося с собой запахи и звуки. Лениво клацала клавиатура, надрывно жужжал системный блок, шуршали пакеты, поскрипывали доски. Время от времени что-то падало, звякало, цокало, тянуло подтухшей селедкой, ацетоном и специфической вонью свежей типографской краски. Антон Антонович замер перед входной дверью. Все его естество протестовало против того, чтобы переступить порог. Там дальше работа. А работать организм не хотел. Полежать вот, таблеточку еще одну проглотить, пивком полечиться. Надо, надо, три трупа. А если потянуть, то, как подсказывало чутье, и четвертого дождаться можно. Потому, помявшись немного, он сделал таки шаг, с головой погрузившись в смрадную духоту узкого коридора. Был он узким и темным, разрезанным многочисленными прямоугольниками дверей, заставлен столами и мешками, тюками газет, пластиковыми ведрами, составленными шаткой башней. Имелась тут и чугунная ванна с краном, правда, пустая, но, тем не менее, совершенно неуместная. Антон Антонович заглянул в первую же дверь, на которой висела табличка «Прием объявлений». За широким столом три девицы увлеченно перебирали тюбики с помадой и тушью, коробочки с тенями для век, баночки с пудрой. «Простите, а где тут главного редактора найти?» «Жаловаться!» С подозрением поинтересовалась пухлая брюнетка. «Из милиции. По делу». К счастью, этот ответ полностью удовлетворил девичье любопытство, и Шукшин получил ответ. «Прямо по коридору, потом налево, если он еще на месте. Маш, Грузданов не уезжал?» «А он приезжал?» Удивленно хлопнула платиновая блондинка с рыжей челкой. «А с утра был вроде». Шукшин не стал дожидаться окончания беседы. К счастью, искомый Грузданов был на месте. Мирно дремал в кресле, закинув ноги в сланцах на рабочий стол. К появлению Антона Антоныча он отнесся с философским спокойствием и даже предложил минералки, что было весьма кстати. «А вы по поводу чего? Если про ту статейку с провидицей, то мы ни при чем. Материальчики проверенные, да и то напрямую ссылок нет. А если у народа какие ассоциации возникают, то мы не отвечаем». Грузданов говорил вяло, неубедительно. Видно было, что оправдываться ему лень. И вообще жара замучила. Человеком Константин Львович был крупным, не толстым, но скорее массивным, широким в плечах. медлительным и похожим на старого медведя, лысого медведя, страдающего от жары, вспотевшего лысого медведя, которого выдернули из спасительной дремоты, заставив что-то говорить. «Я не по поводу провидицы». «Да?» — вяло удивился Грузданов, припадая к бутылке с минералкой. «Святцев Евгений Павлович вам знаком?» «Сволочь! Скотина! Вообще я его уволил. Вчера. За что?» «За прогулы. Я ему как человек. Не нравится эта тема. Пиши другую. Не хочешь? Возьми третью. Я что? Я всегда навстречу, если ко мне нормально. А он исчез и все. И ни ответа, ни привета. Вчера сырцом полосу заполняли». Возмущенный голос Константина Львовича перекрыл даже тарахтение старого холодильника, целиком, как успел заметить Шукшин, забитого бутылками с минеральной водой. «И ведь сколько лет его знаю! Нормальным же был человек!» «И сколько знаете?» «Много», — расплывчато ответил Грузданов, поднимаясь. «А чего с ним такое? Натворил что? Хотя он тихушник по натуре-то. Чего он натворит?» «Убили его». «Что?» На мгновение удивление Константина Львовича показалось наигранным, каким-то уж очень явным, ненатуральным. «Убили», — повторил Антон Антоныч, пытаясь понять, чем вызвано это самое ощущение неправильности. Что не так с Груздановым? Приоткрытый рот, несколько подбородков, наползающих друг на друга и постепенно сменяющихся толстыми шейными складками, а те, в свою очередь, исчезают под воротничком рубашки, перехваченной тонкой лентой галстука. Выпученные глаза с сеточкой капилляров, мохнатые брови, слипшиеся над переносицей, капли пота на покатом лбу. Нет, все так, все в норме, все возможно. Так откуда же... «Женьку убили?» — тихо переспросил Грузданов, прижимая руку к груди. «Женьку убили? Машка!» Рев пронесся по кабинету, выплеснувшись в коридор. «Господи, господи, господи! Женьку убили! А я ему говорил, что не надо туда лезть! Не надо, и все! А он разве слушал? Машка!» Цокот каблуков, торопливый, всполошенный и слабый писк. «Я тут!» «Корвалолу! И воды!» «Так!» — Машка указала на холодильник. «Там же...» «Женьку убили!» — пожаловался Константин Львович, и блондинка, икнув, исчезла. «Ну все, сейчас полетят, понесутся слухи. И воспрепятствовать этому процессу Шукшин не сможет». «Так как его? Где его? Кто его?» «Выясняем», — неопределенно ответил Антон Антоныч, наблюдая, как появившаяся Машка старательно отсчитывает остро пахнущие капли, как возится, пытаясь открыть обиндевевшую бутылку с водой, как расплескивает. «Брысь!» — шикнул на нее Грузданов. «А ты давай рассказывай. Надо же, Женьку убили! Женьку и убили! Он же тихим был, безобидным. Скотина, конечно. И подставил. И уволил я его. Вчера уволил». Кажется, именно это обстоятельство особенно беспокоило Константина Львовича. «Так что он за человек был?» «Женька обыкновенный. Я его давно знаю. Мы на журфаке познакомились. Земляки. Я старше на 3 года. А он вроде как талант. Говорили, что талант. Разбаловали в конец. Но это потом, позже. А пока учились, я ему помогал. После окончания он одно время в Москве барахтался. Все искал, где потеплее, где поуютнее. С кряхтением Грузданов выбрался из-за стола, сгреб в охапку светлый пиджак, закрыл на ключ ящик стола, а ключ сунул под вазон с кактусом и только тогда велел. «Идем отсюда. Тяжко тут. Пивка навернем за упокой души раба Божьего, безбожника сущего, дрянного человечишки. Но все ж таки друга. Машка, будут спрашивать, завтра объявлюсь. Или послезавтра. И вообще, посылай ты всех нахрен. Не до них сейчас». Вышли в переулок, узкий и короткий, закончившийся глухой стеной, прикрытой листами серой фанеры, перед которыми возвышалась груда ящиков, частью поломанных, пестрящих ожогами, сияющих осколками стекла, воняло кошачьей мочой, перегаром и паленой пластмассой. Константин Львович груду обошел, матерясь, вздыхая, прижимаясь вспотевшим боком к грязной стене. Антон Антонович старался не отставать. Происходящее его удивляло и, честно говоря, возмущало. Куда его ведут? Зачем? Ну, точно не для того, чтобы пиво пить. Грузданов, обернувшись, приложил толстый палец к губам и зашипел упреждающе. Потом трижды стукнул кулаком о стену, подождал и повторил. Антон Антонович готов был поклясться. С той стороны ответили. А в следующее мгновение один из листов фанеры вдруг поддался вперед, едва не ударив Шукшина по лбу, и из щели высунулась сухая лапка с накрашенными ноготками и пальцем поманила за собой. «Заходите», — велел Грузданов, пока никто не увидел. В щель Антон Антонович протиснулся не без труда, зацепившись ногой за высокий порог, задев что-то упавшее с грохотом и лязгом. Тощая фигурка в просторном балахоне и с фонариком в руке укоризненно покачала головой и, не сказав ни слова, вдруг исчезла в темноте. «Да что здесь происходит?» — рявкнул Шукшин. «Спокойно!» — пророкотал сзади бас Грузданова, пытающегося пробраться в тайник. «Мы вам объясним. Мы вам все объясним. Лита, Женька погиб!» Последние слова он произнес патетично и с придыханием, а спустя мгновение вспыхнул свет. Не тот тусклый от фонарика, а нормальный от 50-ваттной лампочки, свисавшей с потолка на витом шнуре. И морок развеялся. Стало понятно, что никакой это не тайник. Скорее, черный ход старого дома, некогда заколоченный и превращенный жильцами в подобие общей кладовой. Тут нашлось место и детской коляски, из которой выглядывали широкие горла трехлитровых банок, частью пустых, пыльных, частью закатанных, но тоже пыльных, и лыжам, прислоненным к стене, и скатанному валик ковру, и десятку тюков, завернутых в пакеты, перевязанных бичевой, но все же норовящих развалиться. Прямо под лампой, обеими руками вцепившись в фонарик, стояло существо. Пожалуй, оно было женского пола, хотя темно-зеленое. Щедро сдобренная бахромой хламида скрадывала линии фигуры. Но Шукшин отметил густо накрашенные глаза, карминовые губы, занимавшие, казалось, пол лица, и ножки в крохотных детских балетках. Сзади Грузданову удалось таки протиснуться в щель. Открыться двери нормально мешал придвинутый почти вплотную шкаф, и Грузданов, отряхнувшись, представил: «А Элита! А это Антон Антонович Шукшин, следователь», — на всякий случай уточнил Антон Антонович. Женщина кивнула и все так же молча направилась к двери. К счастью, это хоть нормально открывалось. За ней обнаружилась лестница, довольно чистая и застланная красной ковровой дорожкой. Третий этаж, еще одна дверь, открывавшаяся от легкого прикосновения Литы, и первые слова странной провожающей. «Прошу, я рада видеть вас гостем в моем доме. Да пребудет с вами милость всех богов». Дурдом, определенно дурдом. «Быть гостем Литы — большая честь», — прошептал Константин Львович, кланяясь хозяйке. В коридоре он разулся, сунул ноги в растоптанные больничные бахилы, такие же были предложены и Шукшину. «Все беды мира в пыли его», — то ли пояснила, то ли просто сказала Лита, глядя прямо в глаза. Серые, мутные, как старое стекло, прорезанные редкими желтыми искорками, подслеповатые. Сколько ей лет? 20, 40? «Много», — ответила она, не дожидаясь вопроса. «Все хотят знать. Люди любопытные. Вам туда. Ждите». Грузданов, вцепившись в руку, потянул за собой, вглубь квартиры. Быстро потянул, не позволяя оглядеться. «Нельзя, нельзя!» — шептал он. «Сумасшедший! И место это такое же! Запах сандаловых палочек, назойливый, густой, разбавленный тяжелой вонью розового масла, пачулей и еще чего-то резкого, кошачьего. А вот и кошка! Угольно-черная, с желтыми демоническими глазами, разлеглась на низком столике, смотрит издевательски. Фигуры, ломаные, невнятные, сливающиеся с тенями и изредка подсвеченные, но так, что свет вырывает какие-то отдельные элементы, вроде искореженных мукой лиц. Картины. Тоже безумие смятых образов. Маски. А кухня самая обыкновенная. С белой плитой, желтым чайником, обгоревшим снизу, с треснувшей кружкой на краю мойки, с набором синих тарелок, разложенных на столе, с пластиковой хлебницей и розовыми занавесками. Сюда даже запахи не проникали. Точно некая неведомая сила удерживала их за порогом к огромному, признаться, облегчению Антона Антоныча. Он сел на табуретку и грозно, как ему казалось, насупил брови. «Ну, и как это понимать?» Грузданов под взглядом смутился, покраснел и взгляд потупил. Вся его поза выражала глубочайшее раскаяние, а оттого было нелепо, унизительно и раздражающе. «Кто она? Зачем вы привели меня сюда? Она имеет отношение к Святцеву?» «Я его жена». А Элита появилась с черной кошкой на руках. «Вернее сказать, он мой супруг». «Ну надо же! А по имеющейся информации, Святцев был холост». «Ну что такое официальные бумаги? К чему они вообще? Если имеет место родство душ, то брак, суть слияния их, освященная высшим духом». Грузданов торопливо вытянул стул и поставил его посередине кухни. Набросил покрывало, по цвету и бахроме, почти неотличимое от Аэлитиного балахона. И только тогда она соизволила присесть на самый краешек. Зато стало понятно, что лет девушке не так и много, что всклоченные рыжие волосы – парик, а белизна лица – результат толстого слоя грима, как и расползшееся пятно помады вокруг рта. Накладные ресницы, накладные ногти. Настоящего-то в ней что? Вы, как и другие, ищете глазами, но слушать надо сердце. Голосок звенел натянутой струной, готовой в любой момент оборваться, ударив по ушам высокой нотой. Вы запутались в правах и правилах. Вы обессилели в поисках ответа. Вы пришли сюда... Потому что ваш гражданский... Шукшин намеренно выделил тоном слово «гражданский». Супруг был убит. «Я знаю», — тихо ответила Аэлита. «Откуда?» «Духи сообщили. Но ведь вы не верите в духов, верно? Вы думаете, что вам известно все об этом мире, и сейчас натужно пытаетесь отыскать ответ». «Кто сказал мне о смерти Евгения? Никто. Просто нить, связующая нас, исчезла. Душа его ушла в небытие, а мне отмерен новый путь». Кошка на коленях девушки потянулась и зевнула. «Хотите, я расскажу, как это было?» «Будьте любезны». Она кивнула. Выпрямилась, задрала подбородок вверх, обнажив худенькую шейку, на которой Шукшин разглядел россыпь красных пятнышек потнички, и закрыла глаза. «Вижу, вижу. Иду, по следу иду. За спиной его ждет. Его глаза, мои глаза. Его страх, мой страх». Он боится, что не уйдет. У него рюкзак. «Какой?» — начал было Антон Антонович, но Грузданов ткнул его в бок и мотнул головой, дескать, нельзя мешать. «Черный», — ответила та на вопрос. «Большой черный рюкзак на ремешках. Старый, походный, промок снизу, потому что в лужу поставлен был. А в рюкзаке коробка, важная, что-то очень важное. В коробке еще за подкладкой, простите». Ладошки сжали виски, личико исказилось болезненной гримасой. «Не вижу, прячет. Он от меня прячет? Нет, нет, не хочу, стой!» Рука Грузданова нервно сжалась, сдавив плечо Антону Антоновичу, а тот замер, не понимая, что происходит. Разум твердил о розыгрыше и невозможности, об утечке информации, о причастности Аэлиты к убийству, в конце концов. А инстинкты? Инстинкты молчали. «Озеро, берег. Темная вода и камыш. Не камыш, иначе называется. Не знаю. Песчаная коса, камни, рюкзак на ближайший. И развязать не получается, но... Вот, да, коробка. Показать. Где ты? Ждать надоело и страшно. Скоро гроза. Была там песчаная коса и камни тоже, а вот никакого рюкзака они не нашли. Он зовет, откликаются. Разговор, шантаж, отдать карту, книгу. Он хочет получить книгу. Она не отдаст, хранит, давно хранит. На лбу Аэлиты сквозь толстый слой грима проступил пот, а под складками балахона судорожно вздымалась грудь. «Отдай! Нет, нет, нет, не верь! Не она! Сзади! Удар! Больно! Живой еще! Ползти, бежать! Опять удар! И еще! А это смерть! Страшно умирать! Почему ему так страшно? Там вечность, там покой. Позволить уйти, простить. Уходит тот, который убил. Смеется она, получила желаемое. Гроза, дождь, человек, пришел, рюкзак забрал. Зачем ему пустой? Уходит. Правильно, бежать ему надо. Но поздно, заметила, узнала, не отпустит. Пусть не сейчас, но все равно, ведь он близко, слишком близко к озеру, глупый человек, в прошлое лезет. А Элита вдруг открыла глаза, покачнулась и начала медленно заваливаться на левый бок. Шукшин успел подхватить, положить на пол, прежде чем девушку скрутила судорога. Тело ее, выгнувшись дугой, окаменело на мгновение, потом опало, затряслось, забилось, ударяясь головой о ламинат. «Помоги! Помоги!» — рявкнул Шукшин, пытаясь сообразить, что делать. «Скорую!» «Нельзя! Это дух не сходит! Это эпилепсия, идиот! Скорую!» Изо рта провидицы пошла пена, глаза закатились, а руки похолодели. «Скорую!» Она уходит вслед за Женей. Она тебя ждала, чтобы рассказать. Грузданов встал, воздел руки к потолку и забормотал нечто невнятное. Антон Антонович, выругавшись, полез за мобильником, но прежде чем успел набрать номер, приступ окончился. Девушка, вытянувшись стрункой, застыла. «Умерла!» Грузданов возрился на неподвижную фигуру с любопытством и еще, пожалуй, с надеждой. «Дышит!» Шукшин несколько раз проверил пульс и сердцебиение. «Помоги перенести. Где у нее тут спальня?» «Нельзя! Нельзя сквернять присутствием!» «Следствию можно!» Антон Антонович кое-как поднял провидицу, которая, несмотря на кажущуюся хрупкость, оказалась дамочкой увесистой. Но ничего, дышит уже хорошо, а очнется будет еще лучше. Тогда-то Шукшин и поговорит с нею и про рюкзак, и про человека его унесшего. И много еще о чем поговорит. Потому как не верит Антон Антонович в сверхъестественное.